Тут, кажись, буквы какие-то. Прочитать надписи оказалось непросто. Коррозия превратила кириллицу в абракадабру. Зёмы стояли на четвереньках, как минирующие железнодорожную колею партизаны. Это что, П первое? Или не П, а не Л часом? Чёрт разберёт, братишка, по-любому. Сколько зёмы не тужились, а только и видно было, что фамилия покойника начинается на П или Л, а заканчивается с суффиксом «ух» или окончанием «ух». «Пух», — предположил Волына, — «или петух», — «или лопух», — сказал Протасов, и оба, слегка расслабившись, заржали. «Может, такое дело? Табличку отломаем. Дома при свете разглядим». «Нет», — запротестовал Вовчик, — «побойся Бога, земеля, это же грех! Ты уже мне, блин, грех нашел!» — отмахнулся Протасов, но руки убрал. «Как знаешь, Вован, тогда давай, срисовывай». Инициалы, правда, читались отчетливо — В.П. А вот ручка на морозе отказала. «Чё ты там возишься, братан?» — подгонял Зуму Протасов, пританцовывая, потому как мороз к ночи кусался по-серьезному и через толстые подошвы инсул. «Шарик, Зума, долго жить приказал!» «Тьфу, блин, неумный! Сам ты шарик! Ладно, я запомню, ё-моё! Винни-Пух, значит, ВП, понял?» «Пастух!» — неожиданно севшим голосом провозгласил Волына. «Пастух, Зума! Пастух, Владимир Петрович, с чего ты взял?» Протасов весь подобрался, потому что страх сродни заразной болезни, а паника так вообще эпидемия. «Знаю, Зюма, двигаем отсюда нахрен!» Вовчик решительно зашагал к выходу. Валерий поспешил за ним, решив повременить с расспросами. Зёмы ловко перемахнули кладбищенскую ограду и, поминутно озираясь, припустили через пустырь спортивным шагом. Они все наращивали темп, а на подходе к дому почти бежали. Вполне резонно предположить, что случись каждому из них проделывать путь в одиночку, забег потянул бы на спортивный разряд. Вернувшись в комнату, Зёмы заперли дверь, забаррикадировали окно и вооружились до зубов. «Ну, Вован, объясняй!» — приказал Протасов. «Пастух!» — повторил Вовка, шуруя по карманам. «Пастух! Владимир Петрович!» — он протянул ветхую кальку, запечатлевшую какой-то чертеж. «Чё за мура?» — приподнял бровь Валерий. «Ксивый, Зёма! Я их среди газет нашел, которые на чердаке валялись. Что за бумаги? Землеотвод, Зёма, план дома с участком. Грамотный, да, один в один, как у моей матушки в Тюпинске был. Что с того?» — нахмурился Валерий, которому упоминание просаженной в МММ хаты действовало на нервы. «Сам погляди», — сказал Волына. «Чертеж, скорее эскиз, походил на нынешний дом Ирины, как эмбрион на новорожденного младенца». И все же определенное сходство просматривалось. Протасов узнал ту часть дома, где проживала хозяйка с детьми. Пристройки отсутствовали напрочь. «А где?» — начал было Протасов. «На год посмотри. Земеля». Валерий сверился с бумагами. «Ого! 61-й, ё-моё! Иркин дом? По-любому. Только до Ирки. Ирки в ту пору и в проекте не было. И то верно. А вот и имя хозяина указано. Пастух Владимир Петрович», — по слогам прочитал Волына, — «выдано сельсоветом Красной Пустоши». «Какой, блин, пустоши? Коммунистические заморочки позабыл, Зёма? Кто этот пастух грёбаный? Как по-твоему? Ирку надо трусить». «Её потрусишь», — засомневался Валерий. «Ещё как!» — не согласился Вовчик. «Если за жабры конкретно взять и припереть, как положено, к стеночке...» На лице Вовщика появилось мечтательно плотоядное выражение, свойственное прирожденным палачам. «А она тебе не то, что заговорит, запоет, и яйца снесет, и в жопу поцелует, как полагается». «Кем полагается?» — спросил Валерий враждебно. «Мусорами, блин, у дяди Гриши опыта нахватался. В РОВД?» «А ты думал, Зёма?» — сверкнул глазами Вовка. «Как говорится, 9 ударов по почкам, и человек меняется на глазах. Мне это ни к чему. — решил Протасов. «Как это?» — возмутился Волына. «А если курва этого пастуха того грохнула, расчленила трупы, закопала на старом погосте? И вот он теперь, а точнее его дух...» «Я с мертвяками не воюю», — вздохнул Протасов. «Тем более с такими, ё-моё, неспокойными». «Наш долг, Сёма!» «Отвянь!» — просил Протасов. «Зарыла Ирка лопухай на здоровье!» Его голову ни с того ни с сего посетила дурацкая детская считалочка. Папа была собака, он ее любил, она съела кусок мяса, он ее убил. Вырыл ямку, закопал, на табличке написал. «А долг? Заткни себе ванус!» Флерка улегся на кровать и натянул на голову одеяло. «Мент недобитый! Долг, долг! Чай лучше вскипяти! И не балаболь! Дай подумай!» Думал Протасов минут 15. «Слышь, Вовка, ты годы жизни этого петуха срисовал?» «Пастуха, Лёма, я ж тебе докладывал, а ручка каюкнулась! Идиот, блин! Чего ты ругаешься, Лёма? Я и так помню, в 24-м родился, в 79-м окочурился». «Это сколько ж будет?» — спросил Протасов. «Спроси, чего полегче, земеля?» Протасов, вооружившись огрызком карандаша и клочком газеты, занялся арифметикой, вычислял им в столбик. «Ну и, Сёма, палки гну, не лезь, твою мать, под руку!» — сопил Протасов. «Убью!» «Значит, так, ё-моё, это будет 55, короче, выходит». «А Ирке который год, Зёма?» — уточнил Волына. «Тридцатка, кажись, стукнула». Пораженный внезапной догадкой, Протасов вернулся к ненавистной с детства арифметике. На сей раз вычисления порядком затянулись. «Выходит, Вовка, если тебя послушать, Ирка этого петуха в 15 лет грохнула». «А чё тут такого, Зёма? Ты о малолетке вообще слыхал? Там такие звери!» Протасов надолго затих. «Чё делаешь, Сёма?» — не выдержал Волына. «Думаю я, клепайся». С мороза веки казались намазанными клеем. Стоило Валерке занять горизонтальное положение, как он поплыл, убаюкиваемый шипением поставленного Волыны чайника. Когда вода закипела, Протасов уже крепко спал. Лежа с закрытыми глазами, Вовчик принялся прокачивать в уме факты, как принято у радных матерых следаков и спецназовцев, если, конечно, верить ментовским романам. Постепенно логические упражнения перенесли его в пыточную камеру, оставив один на один с подследственной. Растрепанная и зареванная Ирина вздрагивала на стуле, закрывая по возможности срамные места. Затянутый хрустящими портупеями, Вовчик вышагивал из угла в угол. «Да знание!» — разглагольствовал Волына на ходу. «Это такое следственное действие, понимаешь, грамотное, что я тебе сейчас вот как засуну под хвост, да как крикну от винта, да как крутану, так и будешь, сука, вращаться пропеллером, и еще спасибо скажешь, по-любому». В компании этих сладких горез Вовчик постепенно забылся. Ночь его подкараулила мальчиковая полюция.